Вот и сейчас красные молнии порой пробегали по его ауре. Но в истории Тибета он остался лучшим главой государства, он отдавал себя всего интересам страны. Я ощущал глубокую к нему привязанность. После ламы Мингьяру Дондупа он был вторым человеком, вызывавшим во мне столь сильные чувства. Встреча затягивалась, но без какого-либо разумного завершения. Эти люди прибыли сюда не как друзья, а как враги. Засевшие в их головах идеи были настолько узкие и однозначны, что о гибкости их мышления не могло быть и речи, они просто не могли ничего изменить в своих задачах. Они требовали территориальных уступок, политического права на управление Тибетом. Но прежде всего они хотели золота. Золото, золото. Золото распаляло их жадность и усиливало вековые домогательства. В Тибете действительно много золота, наверное, многие сотни тонн. Но в Тибете золото относят не к ценным металлам, а к священным. По нашим религиозным убеждениям, добыча золота из шахт является надругательством над землей, и никто его таким образом не добывает. Традиционная добыча сводится к сбору крупных самородков, вынесенных из недр, есть также речки, где можно собирать золотой песок. Золото в Тибете идет на различные украшения храмов, священный металл мы употребляем только на святые дела. Даже масляные лампы в храмах могут изготовляться из золота. К сожалению, это слишком мягкий металл, и украшения из него легко деформируются. По площади Тибет в 8 раз больше Великобритании. Обширные районы его до сих пор не исследованы. Я знаю, что в Тибете много золота, урна, серебра, в чем я убедился, путешествуя по стране с ламой Мингьяром Дондупом. Несмотря на настоятельные требования представителей Запада исследовать наши земли, мы не допускали туда чужеземцев. Древняя мудрость нашего народа гласит: «Куда идут люди Запада, туда идет война». Поэтому автор просит читателя всегда помнить, что золото для нас металл священный. Об этом не надо забывать и тогда, когда речь в книге идет о золотых трубах, о золотых тарелках или скульптурах, покрытых золотым слоем. Наша страна могла бы оказаться источником богатства и блага для всего мира, если бы человечество объединило свои усилия для совместной мирной работы, а не стремилось к иллюзорным завоеваниям с помощью силы. Как-то утром, когда я был занят копированием древней рукописи, готовили ее под гравировку, ко мне подошел лама Мингьяр Дондуп. «Лапсанг», — сказал он, — «нас зовет к себе неоценимый. К нему сейчас должен прибыть с визитом чужеземец, и нам надо тайком посмотреть на его ауру. Чужеземец идет с запада. Поторопись, наимудрейший хочет поговорить с нами, прежде чем примет его. Не нужно шарфа, быстрее, сейчас не до церемоний». Сперва оцепенев от неожиданности, я тут же опомнился и вскочил на ноги. «Мне только переодеться, и я готов, уважаемый лама и учитель». Сборы были недолгими. В Нарбулинга мы пошли пешком, благо было недалеко, каких-нибудь 800 метров. У подножия горы я мысленно отметил то место, где поломал себе кости. Перешли небольшой мостик и очутились на дороге Лингхор. Наконец добрались до ворот Нарбулинга. Стража быстро пропустила нас во внутренний двор. Далай-лама сидел на галерее. Я чувствовал себя неловко без шарфа, не знал, куда девать руки. Наимудрейший взглянул на нас и улыбнулся. «Садись, Мингьяр, и ты, Лапсанг. Хорошо, что вы не теряли времени». Усевшись, мы ожидали, когда неоценимый заговорит. Он задумался, как бы собираясь мыслями. «Много времени прошло с тех пор», — начал он, — «когда армия рыжих варваров-англичан напала на нашу священную страну. Я в то время скрывался в Индии, это был первый этап долгого путешествия. В год железной собаки, в 1910 году, китайцы вторглись в нашу страну. Их вторжение имело прямую связь с нападением англичан. В Индии я встретился с человеком, который прибыл к нам сегодня. Я говорю это для тебя, Лапсанг, ибо Мингьяр сопровождал меня. Англичане давали нам много обещаний, но не выполняли их. Сегодня я хочу знать, искренен ли этот человек и каково его намерение. Лапсанг, ты не поймешь нашего разговора, но это не должно тебя смущать, поскольку то, о чем пойдет речь, лежит вне сферы твоей жизни. Спрячься за тот трильяж и наблюдай. Наблюдай за его аурой, подмечай и записывай все детали, как тебя учил твой учитель, он высоко ценит твои способности. А теперь, Мингьяр, проводи его в укрытие. Он к тебе больше привык, чем ко мне, да, по всему видно, уважает тебя больше, чем самого Далай-ламу. За трильяжем я огляделся, наблюдая за полетом птицы, за тем, как раскачиваются ветви деревьев. Ради забавы я бросил птицам крошки ЦСМП, которую прихватил с собой. По небу скользили облака. До чего приятно чувствовать под ногами стон взметнувшегося ввысь змея, в то время как ветер свистит в шелке и натягивает трос, словно струну гитары. Подумал я и тут же подскочил, как ужаленный. На какое-то мгновение мне показалось, что я уснул на змея, падая на землю. Но это был всего лишь стук ворот, ведущих во внутренний сад. Ламы в желтых одеждах сопровождали экстравагантно одетого человека. Я еле сдержался, чтобы не захохотать. Меня просто трясло от смеха.